початые блюда. Вдобавок бостонская управа ополчилась на низы общества, к числу которых в те дни относилось, собственно, все население округи, и перестало убирать мусор, чтобы им насолить. Водостоки, канавы, ямы ломились от харчей, и приходилось следить внимательно, куда ставишь ногу. Мама отсутствовала, как нам казалось, целую вечность. И мы возились и носились во тьме, хоть нам бы следовало вести себя поскромней, не будучи законными квартиросъемщиками. Мы были в сущности нелегалами. Хотя, учитывая, что здесь все и вся, книжный магазин, бары и забегаловки, даже баки с отбросами вовсю уплывали к забвению, а мы как бы увязались вслед. Точнее, было бы нас назвать безбилетниками, но тогда мы об этом не знали. Я имею в виду о пути к забвению. В таком возрасте все кажется вечным. Час проходил за часом, мы буквально сходили с ума от голода, и вот, наконец, услышали, что она вернулась. Нам полагалось вести себя тише воды, ниже травы, а мама шла по лестнице со скрипом и грохотом. Впрочем, ладно, чего уж греха таить. Пора признаться, положа лапу на сердце, что мама была в некотором роде пьянчуга. Потому-то, а еще из своей необъятной талии, она даже и при всем желании никак не могла бы идти по лестнице тихо. В те поры в нашей округе вы легко могли нализаться из любой лужи. А Фло отнюдь не принадлежала к числу тех, кто сам себе ставит препоны на пути соблазна. Такая девушка была. И такая была округа. И стало быть, она всегда возвращалась домой очень даже под шофе, чем, возможно, и объясняется ее способность мгновенно отключаться посреди любой толкотни и свалки, любого визга, раз — и захрапеть. Такова была мама. Мало ли у кого родители, позорные пьяницы, подумаешь, дело большое. Но, оглядываясь назад, я вижу, что именно в моем случае это был как раз исключительно счастливое обстоятельство, которое, может быть, буквально спасло мне жизнь. Светлая сторона алкоголизма, рассказ дитяти. Ко времени возвращения домой после своих экскурсий наверх она обычно бывала такая хорошенькая, что от ее молока аж голова кружилась. Не у меня, конечно. Я, обреченно оказываясь не у дел, лишь скорбно наблюдал, как остальные сопят и урчат, поглощая великолепный состав, который она принесла с улицы, состав, который непременно бы загорелся, окажись рядом искра. В конце концов, однако, высокоградусное питье оказывало на моих сестричек и братцев тот же эффект, что на маму. И один за другим они отключались, выпуская соски из своих розовых ртов. К этому времени алкоголь, конечно, успевал повытриться из Фло, из сосков текло уже чистое молоко, а мне оставалось только, перелезая через ряды сонных маленьких пьяниц, опустошать один сосок за другим до последних сладостных капель. Никогда я не наедался досыта, но зато я, пусть и кое-как, но остался жив, почувствуйте разницу. Мне уже незачем склоняться над бездной своего рождения, чтобы видеть маму. Просто ложусь навзничь на конфетти, воздев обожаемые розовые ножки и любуюсь ее громадой. Частенько я повторял это удовольствие. И все равно от образа мамы, не считая массивности, мне ничего не осталось, только мутное расплывчатое пятно. Напрягаю зрение, вытаскиваю мой телескоп, настраиваю. Нет, почти ничего не видать. Когда думаю о маме того времени, ничего не приходит на ум, кроме слов напрягаю